Запомните, дети, что вся эта героическая возня только в моих книгах выглядит как само собой разумеющаяся рутина охотника на монстров. На самом деле, это тяжелая, опасная и неблагодарная работа. И об этом вы можете подробнее прочитать в моей последней книге «Мракоборец Ее Величества». К слову сказать, я решил переиздать свое полное собрание сочинений к Самайну, ибо некоторые моменты в моих первых книгах меня не устраивают. Гермиона под моим чутким взглядом подняла руку. Гилдерой не оставил интерес моей кровной сестры незамеченным. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Гермиона, как прилежная ученица, встала из-за парты и, сделав книгсон, представилась. «Меня зовут Гермиона Грейнджер. Мне бы хотелось знать, что именно вас теперь не устраивает в ваших первых книгах». Гилдерой Локхарт аккуратным жестом огладил свою блондинистую бородку и усы, после чего улыбнулся той печальной улыбкой, которая говорит о большом житейском опыте. «Юная леди, надеюсь, вам знакомо выражение. Все течет, все меняется. Да, ничто не вечно под луной. Тогда вы поймете меня, что я сегодняшний уже ничем не напоминаю того молодого самовлюбленного дурака, что решил повидать мир после выпуска из стен этой школы». Локхарт изобразил на своем лице суровое выражение бывалого мракоборца и охотника за чудовищами. Сейчас вокруг профессора бушевала аура, которая позволяла сравнивать его с Аластером Моуди. И ведь это не просто раздувание перьев. Отнюдь, чувствуется, за этим крепким волшебником стоит сила, что с легкостью и грацией порвет любого, кто сунется спросить у ее обладателя насчет здоровья. Есть люди, которые одним своим присутствием заставляют тебя быть серьезным, и Гилдерой Локхарт один из них. Когда я начал 5 лет назад издавать свои книги, то во мне еще были сильны юношеский максимализм и желание выставить себя героем, но я прошел испытание славы и теперь смотрю на вещи более зрело. Так что, мои юные друзья, я поступил в Хогвартс, чтобы передать вам хотя бы частичку своего опыта. Но прежде небольшой тест. Эта зараза снова порвала мой шаблон, когда раздала нам небольшой тест имени себя любимого. Что за издевательство. Однако вся предыдущая речь не вязалась с этим тестом, так что я решил взглянуть внимательно на предоставленные 50 вопросов. И надо сказать, что только 10 вопросов касался самого учителя, а все остальные были не так просты, как кажется на первый взгляд. Повеяло чем-то таким родным, потому что по простоте душевный человек, как правило, выдает на такие вопросы то, что у него на сердце лежит. Ничего прямолинейного о нашем отношении к политике или той или иной идеологии, но отвечая на них, невозможно не приоткрыть завесу в свой внутренний мир. Вы все очень хорошо справились с этим заданием. Профессор похвалил нас от всей души, а мне хватило сил не начать своим травить тот анекдот про мужика, который позвонил в КГБ и заявил, что они плохо работают. Там, к слову, закончилось тем, что таксофон уехал в сторону, а у диссидента захлопнулись на руках наручники через 5 минут разговора со словами: «Как можем, так и работаем». Еще бы учителю не быть довольным, когда он сейчас фактически снял первичный психопрофиль с учеников их собственными руками. А сейчас проверим ваши практические навыки и то, как хорошо вы меня слушали. В качестве вражеской силы подойдут пойманные буквально вчера корнуэльские пикси. Гилдерой Локхарт театральным взмахом руки снял с клетки ткань. Вопреки моим ожиданиям, фиолетовые проказники сидели в клетке тихо и смирно, ведя себя, как полагается, порядочным арестантам. А-у-е. Не кричали и королеву нахуй не слали. На выход, тунеядцы-хулиганы. Таким же картинным жестом профессор открыл дверцу клетки, после чего весь невольный персонал подался наружу стройной колонной по 3 пикси в ряду, что-то злобно шипя в сторону нашего учителя. Эти телодвижения пробудили во мне ностальгию по родным местам, и я чуть было слезу не пустил. Блин, да это же всего лишь пикси, они же совсем не опасные. Так и хотелось впечатать себе ладонью по лицу, когда Шеймус Финниган решил высказать все, что он думает об этих фиолетовых паскудах. Ирландцы точно сильные воины и бесстрашные, особенно когда пропивают свои трусы. Пикси с такими злобными улыбками посмотрели вопросительно на нашего учителя, что я теперь всерьез опасаюсь, как бы нашего полтергейста эти лиловые гопники бы на счетчик не поставили. Построить ежа. Пришлось мне потратить драгоценные секунды на то, чтобы удержать пикси от нас на расстоянии, пока остальной отряд строился. Посох материализовался у меня в руках, и я им грохнул об пол, ставя воздушный щит. Прелесть этого заклинания была в том, что оно сбивало как стрелы, так и такую мелочь, как Пикси, Докси и прочих мелких фири. Слизеринцы сразу поняли, что грядет пиздец, и шустро вползли в наши ряды, забыв на время сражения с Пикси о всяких разногласиях. Работаем палочками и рунами. Тех из отряда, кто успел научиться футарку, сейчас шустро укрылись за руный стан, создав вокруг всей кучи учеников панцирь из щитовых рун. Слизеринцы стали палить во все стороны чем-то из родовых арсеналов. Что бы там ни было, но Пикси один за другим стали валиться как подкошенные. «А-а-а, помогите, хулиганы зрения лишают». Пятерка Пикси решила зайти с воздуха и спикировала на Невилла. Словно по команде, но на самом деле Бизон и Винс и Грег повисли на нем, чем вызвали матерные вопли Лангботтома, которому лиловые мерзавцы вцепились в уши и пытались поднять вместе с двумя довесками. «Получайте». Из посоха Гермионы вылетела очередь из снежков, освобождая Пухлого из плена воздушных налетчиков. Дадли махал своим посохом, пробуя посылать в Пикси искры, так что подпаленные шокированные тушки паразитов валились при каждом удачном попадании. Драко, как истинный знаменоносец, при помощи Рона пытался удержать защиту. Вместе с ними это пытались сделать Дафна Гринграсс и Трейси Дивис. Теодор Нот метко поражал противников жалящими заклинаниями, чего мелким пакостникам обычно хватало, чтобы грохнуться подбитыми в обморок. Короче, 50 пикси были нами выбиты за 10 минут возни. Очень хорошо, я вижу, что и практические навыки у вас получше, чем у большинства студентов Хогвартса. Призвав бесчувственные тушки заклинанием, Гилдер и Локхарт просто закинул их обратно в клетку. «Профессор, а ничего, что там мертвые особи есть? Это не страшно, дело в том, что пикси, как и большинство мелких фири, являются каннибалами, которые к тому же размножаются как тля. А поскольку вы этого не знали, то вам домашнее задание – выучить все, что касается пикси. На следующем уроке будет устный опрос». Вот такой у нас получился феерический первый урок у профессора Локхарта. Признаться честно, я был удивлен в лучшую сторону. После него у нас должна была быть история магии. Бубнящий призрак достал уже хуже горькой редьки. Вот только кого можно было найти на эту должность. «Гарри, как тебе урок по зети?» Очнулся я от своих размышлений, когда наш отряд вошел в класс истории. Дадли тряс меня за плечо и спрашивал о прошедшем уроке, и только тут меня пронзило понимание, что Гилдер и Локхарт колдовал без помощи палочки. «Я тебе так скажу, Дадли, наш учитель невероятно крут. Это и не удивительно, ведь он крутой мракоборец и охотник на чудовищ». Гермиона была права в своих наблюдениях. Этот Гилдер и Локхарт был крутым настолько, что вообще выше Монблана. На фоне предыдущих странностей, все эти расхождения смотрелись очень подозрительно. Похоже, пора обратиться к Белому с просьбой предоставить омут памяти. Тут без пол-литра в думосбросе не разберешься. Всему отряду приказываю следить за Локхартом. Я ожидал увидеть нечто другое, и мне интересно, почему мои источники донесли мне недостоверную информацию. А учитывая теракт на вокзале, так мне это совсем не нравится. На том и порешили, ибо помимо слежки у нас еще есть заботы о подрастающем поколении, то бишь первогодок будем гонять и в хвост, и в гриву. Правда, с Джин не стоит все же поговорить, чтобы не сильно брата мне смущало. Так-то Дадли и сам не против, похоже, с Рыжей общаться. 32. Атан. Глава очень тяжелая для адекватного восприятия и содержит жестокий кинг, а также сцены гура и каннибализма над авраамистами, посему для избежания вашей вероятной оскорбленности, батхерта и коллапса личности пиздуйте мимо и не любите автору мозг. Как говорится, в зубастую пиздень, это прямо и немного направо. Я вас предупредил, так что заходите не бойтесь, а выходите не плачьте, и убейте надежду все сюда входящие. Мабон, или как его по-русски называют овсень, то бишь день осеннего солнцеворота, мы отправились отмечать всем отрядом, включая близнецов Уизли. Перси как староста нас страховал, пока мы всеми правдами и неправдами выбирались из замка. Непростая эта работа, пробираться в праздничную ночь в запретный лес. Вот только никто из нас не спрашивал о том, что там происходит в мире, выполняя обряд обновления и очищения в положенные сроки. Конечно, это выглядит весьма странно для современного человека, но если разбирать на самом примитивном уровне, то это самый доступный в древности антидепрессант, чтобы и голова не болела, и народ не бесился. Предки кем угодно были, но далеко не глупцами. Это с приходом вальтанутых на всю голову фанатиков единого черта народ тупеть стал. Я даже и не знаю, как их культурно обозвать, но уж извращенцами их можно звать смело. Вообще, достаточно просто подумать, что подобные религии рассчитаны на двуногий скот, который по-иному ты никак не заставишь действовать, если не надавишь на страх. Именно отсюда берет свое слово «мораль», однокоренное со словом «смерть». В противовес ей нравственность опирается на норов, дух совести, когда ты добровольно следуешь правилам, чтобы вокруг себя беспредел и бардак не плодить, а все непонятные моменты регулировал родовой устой. И ведь спокойно жили без всей этой ерунды с их антинаучным мракобесием, прощением грехов за голду и этой ебатой про то, что есть самый крайний хуй, на которого все косяки можно повесить, даже если блядствовал ты в здравом уме и трезвой памяти. Ой, и вот только давайте без этого моралфакства. Как будто бы вы на блядке в пионерском лагере не бегали. Вообще, чтобы понять облик морали тех самых первых страдальцев под знаменем единого черта, следует посмотреть в их исповедальные книги. И я говорю не только о тех, кто носит крест. Подобная процедура существует у основных направлений авраамизма. Я даже не хочу вспоминать, что это полностью исковерканные мехом внутриобряды очищения от греха из зороастризма и Вавилона Семитского многобожия. Не в том суть, а в списке вопросов, которыми авраамисты любят пытать таких вот кающихся. Если не вдаваться в этико-анатомические подробности, грубо говоря, половина из этого была изобретена в трезвом уме и твердой памяти. Как говорил один знакомый сисадмин, выковыривая флешку из неподходящего порта, говорите, по размеру подходило. Теперь я понимаю, как изобрели анальный секс. Но старые рассуждения о природе жрецов не могли меня отвлечь от хорошего праздничного настроения. Мы справили обряд, как полагается, во славу ушедших предков и после вдоволь натанцевались вокруг жертвенного костра хороводом. Завертев бушующий ураган энергии, мы запалили костры очищающие и вдоволь напрыгались через пламя, сжигая с себя всю муть. Как и полагается в таком деле, нам помогали фистралы. Эти костлявые пегасики лихо выплясывали вокруг костра вместе с нами. Ох и навели мы шороху в осеннем лесу. Если здесь и были кентавры, то, видимо, мы так полканов всех шуганули, что они решили за лучшее свалить подальше. Между тем в процессе веселья я видел наших знакомых веселых ведьм, что помогали нам в эпопее с яйцом Горыныча. Маша и Даша мелькали то тут, то там, хотя и не торопились разговор начинать. Ну да мне оно можно подумать надо. Здесь об этом можно было не заморачиваться. Через три круга защиты только свои пройдут. На границе зрения замечал множество светлячков и парочку совиных медведей, что приходили на наши лакомства. Подобная пляска привлекла сюда и множество мелких духов природы. Забавно было наблюдать, как множество белых точек в ночи стекается к нашему огню. Их часто именуют йокаями, но мне кажется, в каноне подтерианы их называли морщерогими кизляками. Хлопни здесь сейчас колдокамерой и только кучу белых точек сфоткаешь. Мне, впрочем, они и без всякого оборудования видны. Я просто не приглядываюсь. Да и зачем? Они здесь покружат только 10 минут, ну максимум полчаса, впитывая остаточные крошки энергии, что рассеивается по миру и переносится этой мелюзгой вокруг на расстоянии до сотни верст. В общем, мы сделали все, что запланировали, и после большого перекуса стали выбираться из леса. Путь в замок был не менее сложен, чем из него. Вот только нам сейчас катастрофически не везло. Наш путь пролегал мимо одного из заливов среди скал, на которых стоял Хогвартс. Короче, напоролся наш отряд на свидание кентавра Флоренца и русалки Аэлиты. Поняли мы это из их разговора, который нам было отлично слышно из-за кустов. Суть влюбленной беседы сводилась к тому, что они стеснялись своей страсти друг к другу. Дадли успел заметить на моем лице глумливую улыбку приколиста, пока мы тут изображали из себя партизан в кустах. Нет, дорогой братец, остановить меня ты не сможешь, так что я решил воспользоваться своим голосом, чтобы помочь влюбленным. Не бойтесь, дети мои, я великий дух леса и одобряю этот союз. Дальнейшее зрелище из разряда 21+, наверное, было слишком для неокрепших детских умов. Впрочем, как только началась клубничка, то весь отряд дружно рванул мимо, отворачиваясь. Уж не знаю, насколько это зрелище для них было шокирующим, но по крайней мере от своего отряда я могу не бояться такого странного потомства по типу Хагрида или профессора Флитвика. Но ситуация не поменялась даже с приходом в родные пенаты общежития Гриффиндора. Чистокровные задумчиво чесали в затылках, так что старая шутка про дракона в фамильном древе могла здесь быть суровой реальностью. Вот что значит отсутствие здоровой доли цинизма к окружающему миру. Хотя они же типа как дети, но всем тут по 12 лет уже есть, а некоторые и старше, так что прикинуться невинными овцами не получится. Я примерно в эти же годы прочитал анатомический справочник, так что тогда и узнал, что в живого человека можно хуем тыкать. И от этого даже дети бывают, если правильно тыкать. Это кажется современным общечеловеком жестоким и извращенным. Дошли бы вы в пизду в таком случае. В ту самую, зубастенькую. Многие бы тогда посмотрели на привычные вещи под другим углом. Возьмем бедные районы нашей планеты. Нищета, голод и звериная жестокость. Неблагополучные кварталы городов-муравейников, где вы встретите пидорастов и торговцев наркотиками. Не забудем и про шлюх, разносчиц заразы. Только об этой говеной цивилизации можно сказать, что эти люди невинны и сказать это не смеясь, вот, что страшно по-настоящему. Или вспомним про это блядство, когда маньяков и педофилов у нас не уничтожают, а ссылают в тюрьмы, где эта падаль на наши деньги живет в изоляции. Помню рассуждение одного адвоката, который типа апеллировал к случаю с Каином и Авелем, ссылаясь на библейские мотивы. Я помню, долго ржал как ненормальный. Ведь если взять сугубо канон священных писаний, то оно может быть и верно, да только вот апокрифы всю картину портит. Потому что если изучать их, то Каин вообще-то в своем праве был, ибо речь шла о том, что Авель, грубо говоря, пользуясь божественной крышей, пошел по беспределу и кроме своей сестры жены, принялся трахать всех остальных баб в округе, которых успели Адам и Ева наплодить. Короче, пошел через хуй самоутверждаться, показывая всем, что он круче драконьих яиц и выше него только Бог. А что дальше было? Да все очень просто, Авелю не дала только жена Каина, имени ее не запомнил, только там что-то с луной было связано. Короче, эта самая жена Каина посоветовала Авелю кое-что завязать бантиком, вот Авель и попытался ее силой взять, пока Каина рядом нет. Да только Каин в этот момент внезапно домой воротился и, видя такое дело, по горячке боя прибил ебаря террориста, приходящегося ему братом. Ясное дело, что Яхве по такому поводу страшно разозлился, что не через него этот вопрос решали. Ну, а Каин, не будь дурак, все спихнул на то, что дело это по несознанке в гневе и состоянии аффекта было. Так вот и получается, что Каина вместе с его женой просто изгнали по такому поводу, дескать, пиздуйте отсюда, чтобы остальных мнений испортили. Ну, а Адам и Ева, оставшись без наследника, потому что Яхве чем-то остальные их сыновья не устраивали, принялись трудиться над зачатием Сифа и его сестры-жены. И из апокрифов следует, что никакой хероты типа мужики рожали никогда не было, а просто уже потом сложилась извращенная система гомосексуальной вертикали власти, где бабам было отведено место монашек, то бишь говоря, элитарных шлюх для церковного руководства. Причем в средние века это даже не скрывалось, и родиться второй дочерью в любой семье автоматически означало поступить в систему церковных борделей. Вот такая правда жизни, так храмовая проституция адаптировалась к суровым условиям официальной пропаганды. Кто захочет узнать об этом побольше, тот все может найти в открытом доступе, просто иначе никого не заставишь шевелиться. Ведь за исторической клубничкой скрывается не просто явление жизни, а истинное понимание вещей и человеческой природы, которую попытались загнать под плеть, но в итоге завели цивилизацию в ментальный тупик. А теперь еще и всякая гниль, прикрываясь антиаврамистским движением и избавлением от мракобесия, стремится навязать нам еще большее извращение в лице натурального шовинизма секс-меньшинств. Помню я таких деятелей из движения «Комбат-69», которые под предлогом борьбы с коричневой чумой агитировали за пидорастию, скотоложство и дендрофилию. Мой наставник мне тогда прочитал целую лекцию о сути расизма, фашизма и нацизма, и также обо всем связанном с этой непростой темой. Если кто-то полагает, что это одинаковые понятия, то он глубоко заблуждается. Так, если подойти к человеку с точки зрения биологии, то извините, но мы наблюдаем естественную картину разделения одного вида на несколько. Заодно это на меня не раз навешивали ярлыки. Просто большинство забывает о таком факторе, как разум, предпочитая использовать голову только для того, чтобы в нее есть. Все знают, о чем я толкую. Просто все боятся назвать вещи своими именами и подумать головой, а не жопой. Ведь тогда картина мира попросту рухнет, и двуногие скоты всех рас и национальностей внезапно обнаружат, что их личные мирки превратились в страшную и жестокую реальность. так что пускать на самотек воспитание своих ровесников я не собирался. Я же не современный общечеловек, чтобы преподавать им уроки секса. Родовой устой четко говорит о том, как обучать подрастающие поколения. Прежде всего шло объяснение того, что происходит взросление, которое сопровождается пробуждением желания продолжить род. А вот дальше на основе полученного материала идет объяснение правил крови и рода, которое включает в себя не только понятие о том, как создавать семейный союз, но и между кем вообще разрешено это делать. Значит так, всем отсыпаться, а потом соберемся и приступим к лекциям, которые пришла пора изучать. Измученные соратники расходятся по спальням, а я падаю в кресло у камина и наблюдаю за огнем. Рядом сидит Перси и смотрит на меня вопросительно. Но я пребываю в своих мыслях, вспоминая все по теме правил рода и крови. Там ведь, если разобраться, куча этих самых правил, так что предстоит веселый месяц. Сперва, конечно, стоит объяснить обязательные правила, потом перейдем к рекомендованным, а ведь там огромное количество исключительных случаев, да только эти правила занимают целый том родового устоя, кстати говоря, самый толстый из 40 книг. Гарри, вернись к нам, мы все простим. Ага, я сам вам все прощу, а потом посохом перетяну для проформы, чтобы знания лучше усваивались. Пожалуй, старик Аргус прав в том, что зря отменили телесные наказания для учеников. Порой боль, лучший учитель. Персик смотрел на меня как на врага народа, но при этом был в ужасе, понимая, что расстрелять меня не выйдет, по причине того, что я и есть товарищ главнокомандующий. Притом смотрю на своих подчиненных и ловлю реакцию на непопулярное, но необходимое решение. А ты как хотел, Персик, думаешь так легко прийти к светлому будущему, стоя по колено в темном прошлом и имея между ног суровое настоящее? Не все в наших руках, и нам жить с этим знанием в этом мире. Товарищ комиссар, вы уверены? Да, на лице у нашего старосты отражается вся бездна вопросов. То ли еще будет, дорогой друг, когда ты поймешь, что даже Альбус Дамблдор, который идет по этому миру вот уже 150 с гаком лет, и тот пока не понял сути. Мы ходим верою, а не видением. Что это значит? О, как вытянулось лицо Персиваля Игнатуса Уизли, когда он услышал совсем не то, что ожидал, опираясь на свои розовые сопли на блюде с голубой каемкой. Сломал парню мозг и картину бытия. Впрочем, Персик сильный, он выдержит и поймет. Это значит, что ты что-то знаешь, даже если ничего не знаешь. Бессмыслица какая-то. Перси начинает основательно так тереть в затылке. Задумался, значит, запали слова в душу. Не безнадежен он, ибо чувствует неправильность сердцем. Бессмыслица. Ты полностью повторил то, что я когда-то сам произнес. Все потому, что ты повторяешь тот же самый путь, что проходили наши предки, когда стали достаточно развитыми, чтобы у них появилось немного свободного времени, помимо борьбы за существование. Чего? О, как все запущено. Ну ничего, начнем просвещать бедного мальчика. Я говорю о тех временах, когда появились первые маги. Лицо Перси сейчас достойно отдельного упоминания в будущих мемуарах. Жаль, рядом братьев Криви нет, я определенно хочу это сфоткать. Когда люди немножко развились для того, чтобы у них появилось свободное время, помимо на то, чтобы вкусно пожрать, померить чье копье длиннее и потрахаться с самкой, то самые первые из них оглянулись не только на свой быт, но и на окружающую их реальность, и были в точно таком же состоянии, как и ты сейчас, вдруг поняв, что мир просто невероятно огромный. Вот тут Уизли номер 3 и поймал полный дзен, очевидно осознав, что же ему так по мозгам бьет. А ведь я даже про обряды посвящения в суть вещей и стихии не говорю. Вот где мозг ломается, пытаясь каждый раз сложить картину мира заново. Ладно, Персик, утро вечера мудреней. Пойду я спать, и ты тоже иди. Все равно на ночь глядя не сообразишь. Мы еще вернемся к этому разговору. На том и закончили наши посиделки у камина, разбредаясь по своим комнатам. И хотя легкая усталость в теле так и норовила меня отправить в объятия Мары, но я мужественно преодолел это, отправляясь в ванную. Причина в том, что мои соратники прямо так завалились спать. Я не виню их, просто для их первого обряда уже то хорошо, что они выстояли его. Ну, а я просто пользуюсь своим опытом прошлой жизни. Душевых кабинок у нас всего лишь 3 штуки, так что с утра будет веселая очередь. Что поделать, я вырос в коммунальной стране, так что пользуюсь случаем. Стоя под теплыми струями душа, я прокручиваю свои мысли. И тревожно мне не только от того, что я взвалил на себя процесс воспитания своих соратников, но еще и от того, что у меня включился инстинкт отцовства. Вот и переходный возраст подкатил этому телу. Сознание определяет бытие, в моем случае немного ускоряя физическое развитие. Слава богам, что я всего лишь простой волх, а не иерарх, который с самого младенчества живет с искореженной психикой. Разные ситуации бывают, так что иногда пробудившееся сознание превращает их в полных психов. Но иерархи умеют с этим справляться. Самые настоящие чудовища-сверхчеловеки, что с них взять? Из-за чего же мне самому так тревожно? Может быть потому, что я чувствую, что сам могу таким стать. Мысль на первый взгляд показалась абсурдной. Но чем больше я вертел ее в попытках осознать божественный замысел, тем более мрачным становился. Что-то меня не вдохновляет идея становиться пастухом. Не хочу взваливать на себя такое, по крайней мере сейчас. Теперь я представляю, как тяжело на сердце у Альбуса и Аберфорта. Ведь если вспомнить канон, то они живут с осознанием того, что по их вине погибло свыше 50 миллионов человек во Вторую мировую войну. Многое становится понятным в таком случае. Хотя если я воспользуюсь логикой иерархов, то эта война стала следствием, закономерной ответкой от богов за ересь. Правильно было заповедано предками. Избегайте вольного ветра в головах своих, громовых туч в речах своих и грозовой бури в сердцах своих, содержа разум в ясности. О чем я? Да об извращениях, что тогда рождаются в головах людей. Стадный инстинкт очень трудно перебить, тем более с грязным сознанием. Все три мировых войны это ясно доказали. А все потому, что на извращенное сознание легла старая притча о венике. А дальше пошла-поехала множиться ересь о богоизбранном народе, что и породило все остальные проблемы. И политика Волдеморды, продолжение той волны, которую послал Гриндевальд. Вроде бы шутки шучу, но ведь истинная концепция фашизма заключена в международной притче про веник. Причем тут веник? Да все просто, ибо фаш – это ритуальный веник, который в арийских традициях использовался в обрядности. Причем сфера применения фаша была огромной. С его помощью не только дом и человека очищали, но иногда и пропиздюля профилактического выписывали, чтобы через ягодицы или пятки лучше мозги компассировались, насыщаясь кислородом. Вот такая вот хуйня молита. Пора спать. Еще предстоит это разбирать перед своими соратниками. Благо то, что некоторые моменты уже удалось объяснить Дадли и Гермионе, а также нашим родителям, пускай это было очень сложно. Во всяком случае мне есть от чего оттолкнуться в учебном процессе. 33. Нападение на кошку нашего завхоза случилось даже несмотря на то, что я проверил Джинни на предмет внушаемости и наличия иглы. Дневника не было, что вызывало закономерные опасения. Конечно, Хогвартс то еще место, но в пределах общежития факультета Годрика точно ничего не было. Уж присутствие рядом с собой иглы я бы обнаружил в любом случае. Такой артефакт в силу своей природы излучает определенную ауру. Для меня это будет словно красная тряпка или яркий костер до небес. А получилось все достаточно банально. Возвращается наш отряд, значит, с дополнительного урока Локхарта, который в тот день перенес занятия по каким-то своим причинам на позднее время, как вдруг на втором этаже как раз около перекрестка, откуда на первый этаж в большой зал рукой подать, видим на стене надпись кровью и подвешенную за хвост животинку. Ну что за живодеры, мать их, самого себя пришлось останавливать. Вот же сукины дети, что вам кошка то сделала? Хотелось рвать и метать, ибо животное всегда жалко, а вот двуногого скота всегда есть за что убить. Перекрыть все подходы к месту преступления. Срочно позовите директора и профессоров. Именно в этот момент принесло старика, который, увидев свою любимицу подвешенную за хвост, чуть ли не взвыл волком. Еле удалось удержать старика, чтобы он место преступления не затоптал. Как раз в это время на перекрестке собрались представители всех четырех факультетов, наблюдая душераздирающую картину того, как я накачиваю старика успокоительным. Пришлось, правда, перед этим беднягу по лбу приложить, ибо он совсем чуть не слетел с катушек. Успокойтесь, дядя Аргус, мы найдем того, кто это сделал, и вставим ему под хвост черенок от лопаты. Это же каким скотом надо быть, чтобы на старую кошку руку поднять? У Филча наблюдается явный откат. Удар по фамильяру знатно встряхнул мозги старика. Похожий случай я наблюдал, Когда снежные охотники теряли своих питомцев, только там все куда как тяжелее. А завхоз наш хоть и старый сморчок, но весит все-таки немало. И тут я почувствовал, что кто-то подошел и помогает мне. Повернув голову, заметил рядом с собой Гилдероя. Учитель Зати перехватил старика в свои широкие объятия, ибо ноги Аргуса не держали. Что здесь происходит? Пропустите. А вот и директор пожаловал. Но близко подходить не стал и других профессоров остановил, разведя руки в стороны. Взгляд Белого остановился на мне. Гарри, что случилось? Директор, у нас нападение на кошку школьного завхоза и, судя по запаху, магия была из разряда запрещенных. Если позволите, то я могу провести анализ, пока слепки аур не затоптали. И помогите мистеру Филчу, у него откат, ибо кошка была его фамильяром. Мы с директором пересеклись глазами, так что я приподнял завесу перед воспоминаниями о том, что мы тут нашли. Действуй, Гарри. Альбус отошел в сторону, пока Снейп и Спраут помогали Локхарту затащить в ближайший класс бесчувственного завхоза. Сам же директор, а также МакГонагалл и Флитвик остались, тогда как старосты повели всех учеников на ужин обходными путями. И только наш отряд стоял, ибо я им не давал команды покинуть место преступления. Требовалось определить, кто же совершил это нападение. Чтобы это сделать, придется обратиться к тем следам, что оставляют существа в процессе жизнедеятельности, но для этого понадобится кровь. Складный ножик привычно щелкнул выдвижным лезвием, холод стали порезал ладонь. Передав ножик стоящему рядом со мной Дадли, я перехватил обеими руками посох и стал выводить на полу печать следопыта. Это само по себе трудно, не говоря уже о том, чтобы в процессе ритуала прочитать тайнопись тьмы, что пронзает пространство, но выручали время суток для ритуала и его проведения по горячим следам. Директор, что за чертовщину Поттер выписывает? Кажется, это спросил Снейп, но мир померк, а ответ Белого потонул в гуле, треске и срежете расширившегося магического восприятия тьмы. В моем случае это было привычно, но вот тело уставало быстрее. Сказывалось физическое состояние. К сожалению, увидеть удалось не так уж много, точно меньше, чем я рассчитывал. И тем не менее зацепки были. Сознание вернулось ко мне буквально рывком, вытягивая из легкого сна. Я открыл глаза и осмотрелся вокруг. Что же, по крайней мере, не больничное крыло, что уже радует. Я лежу на раскладушке, рядом с ней табуретка со стоящими на ней пузырьками, а главное, рядом мои кровные брат и сестра. Дадли, он очнулся. Дай ему настойки, я за директором. Голова слегка кружится, но в целом я ощущаю себя куда лучше, чем мог бы, учитывая, что воспользовался темной глаголицей, которой на Руси стали кодировать змеиный язык. В моем случае это только в плюс. Хотя насчет своего здоровья я все же погорячился, ибо руки дрожали, как у старого алкоголика. Так что Гермионе пришлось поить меня укрепляющим зельем, чтобы привести меня в норму. Как ты себя чувствуешь? Директор спускался по изящной винтовой лестнице из металла, ведущей в его личные покои. Следом за ним шел Дадли и пытался не наступить на мантию великого и светлого мага современности. Бывало хуже, директор. Полностью поднявшись на ноги, я поспешил призвать к себе посох, чтобы воспользоваться им как клюкой и не оконфузиться, запутавшись в собственных ногах. Конечно, тут все свои, но все равно будет неприятно. Директор не стал ничего говорить и просто указал нам присаживаться за стол. По мановению его руки появились домовики и сноровисто накрыли на стол, пока наши три усаживалось по местам. Я сел с правой руки, а Герми и Дадли с левой от Дамблдора за шикарный стол канцелярского типа. Что же удалось узнать с помощью санкционированного темного ритуала? При этих словах мои кровные брат и сестра тихонько ахнули, сообразив, что в коридоре была откровенная магия крови, а директор у нас помимо прочих титулов еще и председатель Визингомата, а также почетный первый маг на планете. Не очень много, но я уже могу сказать, что вокруг Хогвартса враги снова сплели сеть заговора. Похоже, это судьба у меня такая в конце каждого года обучения ловить квест с главным боссом. Это долг хранителя, мой мальчик. Вот умеет же Дамблдор напоминать, что он кукловод и вынужден дергать за ниточки всех окружающих. С другой стороны, на фоне остальных политиков этой страны, добрый дедуля Дамби является почти святым, если забыть на секундочку, кому мы обязаны за идеологическую накачку Второй мировой войны. Политик его уровня не может не врать, но Дамби исхитряется это делать. Думаю, в книге он был таким же заложником обстоятельств, как и остальные персонажи. Позволь мне промолчать на этот твой вопрос, Гарри, ибо ложь недопустима. Так старик в книге и тот, что сидит передо мной, соблюдают это правило, которое восходит к заветам богов. Глагольте истина о ближнем своем, сберегая от хулы уста. Беспокойная совесть наша причиной тому, что словами обличаем деяния и так речем истина о роде нашем, сохраняя себя от лжи. Он не сказал мне про крестраж, но мы молча знаем про него и пока не говорим, поскольку срочной надобности в том нет, и само наше знание мы делим на двоих молча, чтобы не нарушать правила. В Хогвартсе сейчас ученик, одержимый иглой у лорда судеб. В подчинении у него Василиск самого Салазара Слизерина. Правда, игла и змеюка размером с бронепоезд сейчас меньшая из наших проблем, ибо на них управа у меня найдется, а вот есть кое-что, что потребует вашей помощи, дедушка Альбус. Да уж, не только директору мне по мозгам ездить, в эту игру можно играть всем Хогвартсом. Надо будет только попросить кого-нибудь подловить Северуса Снейпа в момент, когда он услышит, как ученики называют директора дедуля Дамби. Эх, отличные мечты. И какая же помощь тебе нужна? Голос Белого возвращает меня с небес на землю. Думосброс или омут памяти, мне надо одно воспоминание просмотреть со всех сторон. 1 сентября на платформе, когда был совершен теракт, мои домовики заметили там подозрительного эльфа, хочу сравнить свои и их воспоминания. Я и сам заметил кое-что необычное, но простая прокрутка в голове не позволяет вспомнить детали, а они важны. То, как директор без всяких вопросов передал мне сейчас омут памяти, было воспринято Герми и Дадли с легким шоком. Они же не знали о том, что мы с директором на короткой ноге и находимся в корифанских отношениях. Лишь бы только старик не додумался на меня повесить роль шафера на своей свадьбе. С Белого станется сказать мне об этом за день до самой свадьбы. Приняв омут, я стал дергать из своей головы нужные мысли, для чего пришлось отрастить чуть-чуть волшебный коготь и цеплять им свой богатый внутренний мир. Конечно, я тренировал это и палочкой, но привычный мне способ был сейчас надежней, все же я работаю с вторичной информацией, собираемой на периферии органов чувств. А это очень огромные пласты информации, которая пишется к нам в память целиком до последнего бита. Вот уж тут начинается сущее мучение с адекватным восприятием этого добра. Но мои мысли по этому поводу были безжалостно прерваны ритмичным попеликиванием одного из приборов, а директор вдруг заметался по своему просторному кабинету, явно чего-то ища. «Пенсия, ты чего так переполошился?» С недаемый поисками чего-то важного великий светлый волшебник даже не заметил моей шпильки про свой почтенный возраст, перемахнувший за 150 лет. Да это из доставки сигнал. Бухлишка привезли. Блин, да где же моя заначка? Тьфу, я же еще в бачке своего золотого унитаза сныкал 13-ю зарплату Квирилла. Ой, Гарри, не знаю, женишься ты или замуж выйдешь, но одно точно тебе скажу, что с заначкой на выпивку ты еще намучаешься.